И недавно ведь все это было любовь, не любовь, слова, не слова. И, по-моему, тогда я любила, а может и нет, и чья в том вина. И ушли мимолетные взгляды, тепло нежных встреч, приветствует душ и улыбки невзрачные, где вы? Ушло это все, уже не вернусь. Любовь, не любовь, слова, не слова. В этом мире помнят каплю дождя, слезы за окном, и не снова танцуют. Такую любовь художник рисует. Любовь, не любовь, слова, не слова. В этом мире их помнят капли дождя, слезы за окном, они снова танцуют. Такую любовь художник рисует. За окном шумели капли слезы вниз, тебе не забуду, милый мой каприз. Где-то далеко ты, но и не рядом я, тебе не забуду, ты любовь моя. За окном шумели капли слезы вниз, тебе не забуду, милый мой каприз. Где-то далеко ты, но и не рядом я, тебе не забуду, ты любовь моя. Навсегда там глубоко в душе горит твоя звезда. Если можешь, дотянись, хочешь отпусти, но не вернуть назад нам эти дни. Вновь рассвет нас разлучает, но пойми, любовь она одна, нежно к сердцу прижимаю, из тысячи нужна всего одна. Замечаешь, пропадаю я без глаз и губ твоих, пойми, лишь себе я наблюдаю тот фрагмент из сказочной любви. Закон шумели, капли слезы вниз, тебе не забуду, милый мой каприз. Где-то далеко ты, но и не рядом я, тебе не забуду, ты любовь моя. Закон шумели, капли слезы вниз, тебе не забуду. Где-то далеко ты, но и не рядом я, тебе не забуду, ты любовь моя. Словами слова, в этом мире их помнят капли дождя, слезы за окном, они снова танцуют. Такую любовь художник рисует.